Глава 30. Герберт приехал в ресторан «Глория» на 10 минут раньше назначенного времени, но, увидев за одним из столиков Владимира, даже не удивился. Владимир же при виде Герберта, ковыляющего на костылях, удивленно поднял брови. «Плановая операция», — пояснил Герберт, подходя к его столику. «Тянул до последнего. Вот теперь расхлебываю последствия. Сустав приживается и заживает дольше». «Теперь ты стопроцентный киборг», — усмехнулся Владимир и, вставая, протянул, здороваясь, руку. «Да уж», — Герберт усмехнулся, пожал руку и аккуратно опустился на стул. «Извини, я тут обед заказал. Не возражаешь, если наш с тобой разговор за едой будет проходить?» «Не только не возражаю, но, пожалуй, и сам к тебе присоединюсь». Едва официант, принявший заказ, отошел, Владимир произнес. «Слушаю тебя, Герберт Альбертович». Владимир Чернов был младше Герберта всего на 10 лет. И его обращение к своему собеседнику по имени-отчеству было скорее сродни дружескому подколу. Герберту нравилось общество, сидящего напротив него молодого мужчины. Не так много было в его жизни людей, кого бы он мог назвать своим другом. Владимир точно так же, как и сам Герберт, достиг в этой жизни всего сам, без чьей-либо помощи, и это вызывало лишь уважение. Потому и говорили они, несмотря на разницу в возрасте, на равных. Владимир владел охранной фирмой, но не только охранной они занимались. Могли и информацию собрать, и проследить, если было необходимо. Даже в нынешний век повсеместного интернета и повального выкладывания в сеть всего подряд о себе любимом не все можно было узнать, лишь открыв компьютер или телефон. Та, кто интересовала Герберта, не вела страничек в соцсетях, не выкладывала свою жизнь на всеобщее обозрение. А это значит, что и узнавать все о ней, находящееся сейчас на расстоянии за тысячи километров, придется по старинке. Для этого и позвал Герберт на встречу Владимира Чернова. Владимир слушал молча, вопросов не задавал. Вот здесь Герберт выложил на стол папку с двумя листками, все, что есть в сети на нее. «Не густо», — хмыкнул Владимир. «Ну, так поэтому ты мне и нужен. Не ведет соцсети и не делает селфи себя любимой и всего того, что ест и пьет. Редкий случай. Не поверишь, насколько редкий. Но я хочу знать о ней все. Чем занимается, где живет, с кем встречается». «Сделаем», — Владимир кивнул. «Оплата также? Половина по предоплате, половина по факту?» «Да, через 2 дня сообщу первые сведения». «Отлично». «Как долго за ней следить?» «Будет зависеть от того, что она делает». «Понял тебя». Владимир кивнул и перевернул папку прозрачной стороной в скатерть. Им принесли обед. Официант расставил тарелки, разложил приборы и ушел, пожелав приятного аппетита. Мужчины синхронно кивнули и принялись за еду. «Как сам? Не женился еще?» — задал вопрос Герберт. «Не нашел еще такую, чтобы вот как твоя?» Владимир кивнул на папку и пояснил. «Чтоб без вот этих вот всех вытряхиваний на камеру и всеобщее обозрение своих же, пардон, трусов. Хоть объявление на сайте знакомств вывешивай, веришь?» «А ты не свети своим богатством перед дамами. Глядишь, и найдется вторая такая же», — усмехнулся Герберт. «Черный Мазерати перед входом твой?» «Мой», — рассмеялся Владимир. «Грешен, знаешь ли, люблю серьезные тачки». «Ага, как и часы за не один лям родных денег. Как одежду от известных брендов и обувь, шитую на заказ». «Я ничего не забыл?» — Герберт усмехнулся. «Да кто бы мне это говорил?» «Но только не тот, кто сам все это любит и пользуется личным парфюмом», — озеркалил парень. «Могу себе позволить и позволяю. Что ж мне сейчас, начать на распродажах одеваться и пересесть на Ладу Калину?» «Ну, так и не причитай тогда, что нормальные девушки тебе не встречаются. Начнем с того, что нормальным девушкам не по карману здесь обедать». «Предлагаешь на углу у Азара шавермой питаться?» — расхохотался парень. «Сам-то вот и повара личного содержишь, и водителя». «А еще экономку, горничную и личную помощницу», — подсказал Герберт. «А сегодня вот еще. И няню для детей искать начал». Услышав о поисках няни, Владимир озадаченно посмотрел на Герберта. Тот лишь кивнул на немой вопрос в глазах собеседника и озвучил свой. «Нет у тебя случайно на примете толковой, а главное, проверенной няни с рекомендациями для 2 близнецов двухгодовалого возраста? А то вон Пашка нанял для своей Риши по протекции лучшего друга, и сам понимаешь, чем это все обернулось». Владимир кивнул, подтверждая, что помнит и знает, дожевал мясо, сделал глоток воды и лишь потом спросил, «А дети у нас откуда?» «Тьфу-тьфу-тьфу», — оговорился. «Не у нас, у вас». «Тебе конкретный орган назвать? Или сам примерно представляешь?» «Аист, млядь, принес». 2 года патла летал, и вот вчера, наконец, долетел. А долетев, самоубился на моих глазах и на глазах детей. Хорошо, что дети еще маленькие и не поняли ничего, даже не испугались толком. А потому есть надежда, что не запомнят они этого кошмара. Герберт выругался и продолжил. «Хорошо, что были еще свидетели на этом спектакле». «Твою ж маму!» — процедил Владимир. «Так это ты там был?» «Да», — Герберт хмыкнул. «В первом ряду, можно сказать, сидел. Одна радость, что случилось все это на парковке торгового центра, под камерами видеонаблюдения и под видеорегистраторами на соседних тачках». «Ну дела», — протянул Владимир и сделал глоток воды. «Без 100 грамм и не разберешься, да, Герыч?» О том, что Владимир Чернов не пил, знали все, а потому Герберт лишь усмехнулся и кивнул. «Выходит, ты у нас теперь отец?» «Выходит». «Ну, хорошо, хоть не мать», — хохотнул Владимир. «Да иди ты!» Герберт незло рассмеялся. «И кто был аист?» «Не поверишь, Наталья Зуброва». «Твою ж вдышло, Герыч!» — выдохнул Владимир. «Умеешь, однако, удивлять. Это как же тебя угораздило? Погоди, так это она, что ли, самоубилась вчера? А Леонидыч что?» «А вот это я выясню через 20 минут», — усмехнулся Герберт. «Помощь нужна?» Тут же подобрался Владимир и даже оглянулся. «Геныч твой где?» Пожалуй, Владимир был одним из немногих, кто знал о том, что личный водитель Герберта был еще и его телохранителем. «В машине пост держат», — Герберт кивнул на окно ресторана. «Но Леонидыч это скандал зачем? Ему сейчас и так проблем выше крыши со всем этим спектаклем, устроенным его невесткой, так что выдохни. Я тебе больше скажу. Я думаю, он знал, что невестка не от сына его забеременела. Хотелось бы вот узнать, почему она сейчас, спустя 2 года, решила мне детей отдать. Да не просто отдать, а еще и устроить это все». «А ты почему их раньше не отсудил? У тебя тоже вроде не 7 по лавкам». «Не поверишь, не знал я о них. Вот до вчерашнего дня и не знал». «Умеешь ты сюжеты закручивать», — выдохнул Владимир. «Вот не дать не взять сериал «Любовная любовь», серия 325-я». «Вот чтоб тебе не вляпаться в такой сериал», — усмехнулся Герберт. А увидев, что с витрины ресторана медленно проехал черный автомобиль, произнес: «А вот и господин Зубров пожаловали». «Гер, я пока все-таки вон там, в сторонке посижу, ладно?» Владимир мгновенно подорвался из-за стола и, поймав за рукав проходившего мимо официанта, бросил: «Парень, помоги, только быстро и без лишних движений». Прихватил свою тарелку с недоеденным обедом и быстро шагнул к столику в углу.